Глава 8. Прошлое. 1. Мама умирала. Алине никто об этом не говорил. Она сама понимала. «Дочка, ты бы поспала», — прошептала Галина, погладив по руке сидящую на ее кровати Алину. «А то лица на тебе нет, бедная». «Да я спала, мам», — заверила ее Алина. «Только полчаса назад проснулась». «Правда?» «Ну, конечно. Как ты глаза закрыла, так и я следом». На самом деле Алина не спала уже больше суток, с тех пор, как пришла навестить мать в больнице и увидела на родном лице печать смерти. Алину поражало, что другие ее не видят, ведь человек, который совсем скоро перейдет в мир иной, выглядит совсем иначе. Он пока не похож на покойника, но и жизни в нем уже нет. Лицо как маска, глаза устремлены в вечность, а губы сложены скорбной складкой. Печать смерти Алина распознавала даже на фото. Помнится, как-то давно соседка показывала Азаровым снимок своего сына, который служил в армии. Тот был снят на фоне флага. Красивый солдат, собирающийся дембельнуться. Галина восхищалась парнем. Говорила что-то типа «Какой бравый хлопец! Все девки его будут, когда вернется!» А Алина смотрела на фото, и ее пробирала дрожь. Ей виделось в лице парня что-то потустороннее и печальное, хотя тот искренне улыбался и всем своим видом излучал здоровье. Тогда Алина решила, что ей показалось, но через некоторое время соседка с воем влетела к ним в квартиру и, захлебываясь плачем, сообщила, что ее сын, возвращаясь домой из армии, угодил под поезд, и девушка поняла, не обманула ее предчувствие. На лице молодого человека действительно стояла печать смерти, точно такая, как сейчас на лице у мамы. «Доктор сказал, я на поправку иду», — едва слышно проговорила Галина. Естественно, она дочь обманывала. Врач ничего такого не говорил, только хмурился, глядя на результаты обследования. Галина это придумала, чтобы утешить дочь. Она видела, как страдает ее девочка. «Да и чувствую я себя значительно лучше». «Вот и отлично, мама». «А у тебя как дела?» «Хорошо», — бодро ответила Алина, хотя ничего хорошего в ее жизни не было. «Майкл поправляется. Он чувствует себя нормально, но...» Соврать насчет того, что муж будет ходить, Алина не смогла. «Зато живой», — поняла невысказанная Галина. «Ты права, это самое главное. А то ведь как бывает». После менее серьезных аварий люди не выживают. Вот вчера Фердинанд Брагинский погиб. «Федя? Погиб? Ой, забыла, что вы были знакомы. Что с ним случилось?» Ехал на машине из телестудии домой, и в него врезался какой-то чайник. Авария абсолютно несерьезная, машины даже не пострадали толком. Но Фердинанд неудачно стукнулся о руль, подушка безопасности не сработала, нос разбил и сломал ребро, оно и проткнуло легкое. Когда приехала скорая, уже ничего нельзя было сделать. Брагинский умер по дороге в больницу. «Какой ужас!» Галина завозилась на койке. «А семья у него была? Детки?» «Детей вроде бы нет, а жен бывших штук 10, не меньше. 5 официальных, а сколько гражданских – не счесть». «Почему же никто ему не родил?» «Не знаю, мама. Может, он не мог иметь детей?» «Федя Брагин?» Галина хмыкнула. «Поверь, мог. Мам, ты что-то знаешь о нем такое, чего не знают остальные? Если да, скажи. Все равно Брагинский теперь мертв, и в том, чтобы ты держала его тайну при себе, уже нет необходимости». «Не знаю, дочка, как тебе и сказать?» «Да как есть, мама. Отец он твой?» С глуповатой улыбкой выдала Галина. «Кто?» — недоуменно переспросила Алина. «Федя Брагинский. Сын профессора, внук академика, ни одной наследственной болезни». И Галина торопливо рассказала дочери о том дне, когда она повстречала Розовощекова, студента МГУ. Алина сначала с трудом верила своим ушам. В принципе, история была не слишком экстравагантная. В последнее время многие женщины беременели благодаря банку спермы, включая известную голливудскую актрису Джоди Фостер. Но обычно речь шла о людях далеких. А вот чтобы кто-то из Олениных ровесников или просто знакомых появился на свет благодаря донору, такого она не слыхивала. «Только ты, дочка, сохрани это в тайне», — сказала Галина, закончив повествование. «Незачем теперь прошлое ворошить. А на его могилку сходи как-нибудь. Пусть Федя только биологический, но все же твой отец». Алина согласно кивнула. «Конечно, она сходит на могилку, и не как-нибудь, а завтра, в день его похорон, а сегодня узнает хотя бы приблизительно размеры его состояния».